Эпизод 3. По возвращении Крадока ждал с отчетом сержант Уэзерл. «Адрес только для писем, сэр», – доложил он с мрачным торжеством. «Вот что такое дом 126 по Элверс-Крессент. Вполне приличное место, все законно». «А с опознанием как?» «Никак. Никто по фотографии не вспомнил, приходила ли такая женщина за почтой. Да и не мог бы, по-моему, как-никак прошел месяц или около того. А народу туда наведывается тьма. Вообще-то говоря, там держат пансион для студентов». «Она могла остановиться там под чужим именем». «Если и так, то по фотографии ее не узнали. Мы разослали фото по всем гостиницам», – прибавил он. «Но ни в одном Мартина Кракенторп в книге не значится. По получении вашей телефонограммы из Парижа провели такую же проверку в отношении Анны Стравинской. Это вместе с другими членами труппы действительно останавливалось в дешевой гостинице в районе Брук-Грин. Там театральные братья и селятся по преимуществу. Выписалась вечером 19-го, в четверг, после представления. На этом все». Крадок покивал головой, наметил общее направление дальнейших поисков, не возлагая на них, впрочем, особых надежд. Немного поразмыслив, он позвонил в адвокатскую контору Уимберн, Хендерсон и Карстерс и попросился на прием к мистеру Уимберну. В назначенный час его впустили в на редкость душное помещение, где за большим старомодным письменным столом, заваленным стопками пыльных бумаг, сидел мистер Уимберн. По стенам красовались сейфы, помеченные ярлыками. «Сэр Джон. Имущ акты. Пок леди Дерин. Джордж роботом. Эксков». То ли память о минувших днях, то ли юридические документы для сегодняшнего, сказать трудно. Мистер Уимберн встретил посетителя с вежливой сдержанностью, свойственной обыкновенно домашним юристам при столкновениях с представителями полиции. «Чем могу быть полезен, инспектор?» «Я насчет этого письма». Крадок положил перед ним на стол письмо Мартины. Мистер Уимберн брезгливо тронул его пальцем, но в руки не взял. Едва заметная краска выступила на его щеках. Губы сжались. «А, да», – сказал он. «Совершенно верно. Я получил вчера утром письмо от мисс Эммы Кракенторп, в котором она сообщает о своем посещении Скотланд-Ярда и связанных с этим обстоятельствах. Скажу лишь, что отказываюсь, положительно отказываюсь понимать, почему ко мне не обратились сразу же по получении письма. Просто невероятно, меня следовало поставить в известность». Инспектор Крадок постарался сгладить остроту момента общими фразами, надеясь привести мистера Уимберна в более миролюбивое расположение духа. «Мне вообще неизвестно, чтобы когда-либо возникал вопрос о том, что Эдмунд женится», – проговорил уязвленным тоном мистер Уимберн. Крадок мягко заметил, что в военное время, надо полагать, и красноречиво умолк. «Военное время», – ядовито огрызнулся мистер Уимберн. «Да, действительно, в начале войны мы находились на Линкольн-Зинфилдс, и в соседний дом при бомбежке было прямое попадание. Так что значительная часть документов у нас погибла. Не первостепенной важности документов, разумеется. Темы из соображений безопасности вывезли за город, но беспорядок был произведен изрядный. Дела Кракенторпов, конечно, в то время держал в своих руках мой отец. Он умер 6 лет тому назад. Допускаю, что его известили об этой, с позволения сказать, женитьбе Эдмунда. Но сколько можно судить, похоже, что этот брак, пусть даже и задуманный, так и не состоялся. А потому мой отец наверняка и не придал большого значения этому эпизоду. На мой взгляд, должен сказать, эта история звучит в высшей степени подозрительно. Чтобы после стольких лет вдруг заявить о себе как о законной жене с законнорожденным сыном? Нет, чрезвычайно подозрительно. Какие у нее доказательства, хотелось бы знать? «Вот именно», – сказал Крадок. «А на что она и ее сын могли бы рассчитывать?» В основе, по-видимому, был расчет на то, что Кракенторпы согласятся взять на себя содержание ее и ее сына. Нет, я хотел сказать, что полагалось бы ей сыном по закону, если бы она доказала обоснованность своих претензий. А, понимаю. Мистер Уимберн взял очки, которые в порыве раздражения сорвал с носа и положил на стол. Вновь надел их и устремил на инспектора Крадока пристальный и цепкий взгляд. «Ну, в настоящий момент ничего. Но если бы она сумела доказать, что ее мальчик – сын Эдмунда Кракенторпа от законного брака, тогда ему после смерти Лютера Кракенторпа полагалась бы по закону доля состояния, веренного Джосайи Кракенторпом попечителем. Мало того, ему, как сыну старшего сына, отошел бы по завещанию и Резенфорд-Холл». «А нужен кому-нибудь в наследство такой домино?» «В качестве жилья? Какое там? Понятно, нет. А вот имение, любезный инспектор, стоит нешуточных денег. Весьма нешуточных. Земля, пригодная для промышленного и жилого строительства. Земля, которая оказалась ныне в самом сердце Бракемптона. Да, это, повторяю, весьма нешуточное наследство». «Вы, помнится, говорили, что если Лютер Кракенторп умирает, оно достается Седрику?» «Он наследует недвижимость, да, как старший из живых на то время сыновей». «Седрика Кракенторпа, как мне дали понять, деньги не интересуют». Мистер Уинберн смерил Крадока холодным взглядом. «Вот как? Что до меня я склонен относиться к подобного рода заявлениям с толикой скептицизма. Готов поверить, что существуют люди не от мира сего, которые равнодушны к деньгам. Я лично ни одного такого не встречал». Заметно было, что от этой сентенции у мистера Уимберна отчасти улучшилось настроение. Инспектор Крадок поторопился воспользоваться этим просветом в тучах. «Гарольд и Альфред Кракенторпы, — начал он осторожно, — кажется, очень расстроены из-за этого письма». «Еще бы», – сказал мистер Уимберн, – «еще бы им не расстроиться. В случае, если в нем правда, размеры их наследства сокращаются?» «Безусловно. За сыном Эдмунда Кракенторпа, если оговорюсь в который раз, у него в самом деле есть сын, будет право на пятую часть наследуемых денег». «Не столь уж в сущности серьезная потеря, казалось бы». Мистер Уимберн стрельнул в него колючим глазком. «Как мотив для убийства, если я вас правильно понял, совершенно несерьезное. При всем том, полагаю, и у того, и у другого сейчас большие денежные затруднения», – уронил негромко Крадок. И бесстрастно встретил новый колючий взгляд мистера Уимберна. «Ага, так, стало быть, полиция уже поинтересовалась. Да, Альфред почти постоянно на мели. Может на короткое время оказаться при деньгах, но моментально их теряет. Гарольд, как вы и сами, вижу, уже обнаружили, находится в данное время в достаточно шатком положении. А ведь со стороны посмотреть, так воплощение финансового успеха. Видимость. Чистая видимость. Эти фирмы в Сити в половине случаев даже не знают, платежеспособны они или нет. Не слишком искушенному глазу балансовый отчет нетрудно представить в наилучшем виде. Но ежели активы, внесенные туда, на самом деле никакие не активы, ежели вся конструкция держится на честном слове и с минуты на минуту грозит обвалом, тогда на каком вы свете? На том, предположительно, где ныне Гарольд Кракенторп, в крайности, когда позарез нужны деньги. Которые он вряд ли бы раздобыл, задушив вдову покойного брата, сказал мистер Уимберн. А Лютера Кракенторпа никто не убивал. Хотя это было бы единственное убийство, от которого семья что-то выиграла. И потому, инспектор, как-то не очень ясно, куда ведут вас ваши идеи». «Хуже всего, — подумал Крадок, — что у него самого на этот счет тоже нет особой ясности».